Глава 23. Ключи к свободе от навязчивых действий. Ключ номер один. Пауза. При возникновении желания совершить какое-то навязчивое действие, например, померить давление или помыть руки, отложите выполнение ритуала ровно на 10 минут. Если спустя 10 минут желание сохраняет свою силу, совершите ритуал, но не до конца. Прекратите его выполнение до появления чувства законченности и комфорта. При таком подходе желание совершать навязчивые действия будет постепенно ослабевать, но вам необходимо увеличивать время между возникновением навязчивого позыва и совершением действия до 20 минут, получаса, часа, двух часов и так далее. Ключ номер два. Изменения. Еще одним вариантом работы с навязчивыми действиями является постоянное и намеренное нарушение их четкого алгоритма. Вы можете выбрать отличный от привычного способ осуществления того или иного ритуала. Так вы можете иначе вымыть руки или по-другому посчитать ступеньки. Ключ номер три. Прерывание. Вы также можете прерывать выполнение ритуалов несложными короткими действиями, например, быстрым приемом пищи или иным простым занятием. Если вы захотели прекратить ритуал, но все же совершили его, повторите погружение в пугающую ситуацию, например, снова коснитесь пола после того, как вымыли руки. Ключ номер четыре. Сокращение. Постепенно сокращайте время, выделяемое на выполнение ритуалов, вплоть до полного отказа от этих защитных действий. Так, если вы привыкли мыть руки полчаса, постепенно уменьшайте время до 20 минут, затем до 15, далее до 10 и так далее. Важно сокращать не только время выполнения ритуальных действий, но и их количество. При появлении навязчивого позыва выполняйте ритуал лишь каждый второй, затем каждый четвертый, шестой раз и так далее. Проживайте тревогу, неопределенность и дискомфорт, связанные с сокращением времени на выполнение ритуалов и их количество. Ключ номер пять. Усиление. Не менее продуктивным способом является намеренное усиление и доведение ритуалов до абсурда. Перепроверив, выключена ли плита, также проверьте, как идут часы, капает ли вода из крана, шумит ли холодильник, закрыты ли окна и так далее. Ключ номер шесть. Пять раз. Если обычно вы совершаете не очень большое количество навязчивых действий, то можете избрать следующую тактику. При однократном выполнении какого-либо ритуала вам необходимо повторить его еще 4 раза, чтобы в сумме получилось ровно 5 совершенных действий подряд. Иными словами, вам следует совершать любой ритуал ровно 5 раз, не больше и не меньше. Продолжать действовать таким образом до тех пор, пока ваши навязчивости не ослабнут. Ключ номер 7. Внимательность. Если вы все еще совершаете ритуальные действия, старайтесь в момент выполнения таких действий проявлять внимательность и осознанность. Например, при выключении плиты или закрывании двери внимательно концентрируйтесь на том, что делаете, что вы при этом видите и слышите, что при этом ощущаете. При таком подходе в те моменты, когда вам снова захочется перепроверить, выключена ли плита, закрыта ли дверь, вы будете меньше поддаваться этим навязчивым позывам. Ведь будет достаточно вспомнить, что вы это уже сделали, и продолжать проживать дискомфорт и принимать неопределенность, несмотря на периодически возникающие сомнения. Это важно запомнить. Ключи к свободе от навязчивых мыслей и действий отражают главную цель — принятие обсессии и постепенный отказ от компульсий, а значит и прекращение бесплодных стратегий борьбы, избегания и гиперконтроля. Важно применять эти способы не с целью избавления от навязчивых мыслей и действий, а ради желания почувствовать себя по-новому. На первых порах вы, вероятно, будете использовать данные ключи для борьбы с навязчивостями, что вполне нормально, ведь навыки принятия развиваются постепенно. Не стоит набрасываться на одновременное воплощение всех этих ключей в реальности. Так вы рискуете продолжить бессмысленную и беспощадную борьбу. Лучше практикуйте эти ключи по отдельности, и тогда со временем сможете выбрать для себя подходящий способ совладания. Запомните, эти ключи направлены не на совершение каких-либо особых действий, а напротив, на устранение лишних действий в виде борьбы, избеганий и гиперконтроля. В наглядном виде ключи к свободе от навязчивых действий, представляющие собой варианты постепенного отказа от них, изображены на рисунке 29. Смотрите рисунок 29 из приложения к аудиокниге. Контрольные вопросы для самопроверки. Первый. В чем состоит порочный круг навязчивостей? Второй. Материальны ли мысли? Почему? Третий. Каковы причины превращения навязчивостей в проблему? Четвертый. Что вы теперь будете делать при возникновении навязчивостей? Пятый. Закончите фразу тремя способами. Навязчивости — это не проблема, потому что...